Очаков. В 1787 году вспыхнула новая война между Россией и Турцией. Заподозрили турки недоброе. Не зря императрица Екатерина II приезжала в Крым. А тут еще внук Екатерины II был назван именем Константин. Не зря Константин. Константином назван. Решили турки, что русские готовятся захватить их главный город Константинополь. Арестовали турки русского посла. Объявили войну России. Началась для России новая турецкая война с неудачей. Набежавшая буря разбросала черноморский русский военный флот. Много кораблей погибло. Под угрозой турецкого вторжения оказались Севастополь и Крым. Неустрашимый князь Потемкин и тот дрогнул, собирался даже уйти из Крыма. Удержала его Екатерина II, написала: «Прошу ободриться. Бодрый дух и неудачу может поправить». Понял Потемкин, что зря он дрогнул. Стал снова деятельным, решительным. На юге России, на берегу Черного моря, недалеко от того места, где в Черное море впадает река Днепр, стоял город Очаков. Во времена Екатерины II Очаков был грозной турецкой крепостью. Не войти кораблям из Днепра в Черное море, не выйти из Черного моря в Днепр, на пути кораблей, у устья Днепра стоит Очаков. Суда под Очаков и направил Потемкин свои войска. Думал он сходу сломить турецкую крепость. Но и здесь неудача, турки отбили приступ. Началась долгая осада Очакова. Потемкин нервничал. Осада затягивалась. Из Петербурга Екатерина II присылала курьеров. «Как Очаков? Как Очаков?» «Папа», — так называла она Потемкина, — «когда Очаков подаришь нам?» Потемкин сам выезжал под стены крепости, стоял под турецкими ядрами. Однажды сорвало с него шляпу, на другой день выбило из рук подзорную трубу, убило под Потемкиным как-то лошадь. Очаков держался. Русские орудия били по стенам турецкой крепости, стены не поддавались. Турки сами из пушек палили по русским, погибали бесцельно солдаты. Потемкин начал терять надежду. Наступила зима, ударили морозы, подули лютые ветры. И тут вдруг улыбнулась удача русским. Упорство победило, не устояли стены Очакова. «Ура! Ура! Валом кати вперед!» Ворвались русские солдаты в Очаков. «Спасибо, папа!» — писала Екатерина II Потемкину. Взятие Очакова было очень важным событием для России. Потемкин за победу получил жезл генерала-фельдмаршала.